Та ночь их сблизила, они коснулись друг друга и больше не захотели быть порознь. Как это случилось, они сами не знали, да это и не важно, ведь есть кто-то еще, знающий мысли и тайные желания каждого из нас. Как не похоже было это путешествие на то прежнее, по Транссибирской магистрали, через голодную, израненную Россию. Почему, — думала Мария, — так по-разному устроена жизнь? Здесь, в Америке, и там, в России. Кто в этом виноват, и как все это исправить? И скольким еще людям понадобится их опыт, знание, забота, что будет у них с Алином дальше, и, может быть, вообще? И где тот мир? Только их мир, в котором они могли бы быть вместе. Ведь как раз в противостоянии голоду, раздору и бездомности родилось их чувство. Но что бы в эти минуты ни происходило вокруг, у них было купе, их шалаш на колесах. Впрочем, шалаш вполне уютный и с самым устойчивым фундаментом на земле — любовью. Глава 25. На 19 этаже. Райли Аллен посмотрел на часы. 7 вечера, а он не сделал половины намеченного. Только недавно ему доставили почту. В Красный Крест пишут волонтеры и журналисты, пишут русские эмигранты. Они надеются найти среди петроградских детей близких родственников или знакомых. Ему самому не разобраться с грудой писем, особенно с теми, что из России. Нужна помощь Марии. Последняя ночь прошла без сна. В Нью-Йорк они приехали только сегодня, после полудня. В Вашингтоне их провожал один из помощников Фарренда. «Не стоит тратиться на гостиницу», — сказал он, протянув Алину ключи. «До прибытия парохода поживете в моей квартире. В вашем распоряжении 2 спальни и кабинет». Дом оказался огромным, чуть не в милю высотой. Они вошли в лифт, держась за руки, и поднялись на 19-й этаж, что привело Марию в восторг. Первым делом она направилась к балкону. Глазам открылась величественная панорама устремленных к небу зданий, изгиб оживленных улиц, заполненных пешеходами и автомобилями. А в просветах между бетонными громадинами голубое мерцание океана. Где-то в его просторах затерялся Йомимару среди тысячи его пассажиров и сестра Александра. Не жестоко ли было оставлять ее одну на целый месяц? Ведь до этого они не разлучались, всегда рядом, с самого детства. Под балконом зияла бездна. Мария захотела вспорхнуть, как бабочки, и улететь прочь, туда, где леса и поля. Но неожиданно балкон под ней закачало, как палубу бурю. — Уведи меня отсюда, — сказала она, прижавшись к Райли. Голова закружилась. Я боюсь высоты. — Ты почти не спала. Ты прав, глаза слепаются. Вот видишь? Но сначала я приму ванну. Все готово, даже халаты есть. А ты, Райли, приму холодный душ. Надо еще поработать. Откуда у тебя столько сил? Удивилась Мария. Тогда и мне не давай долго спать. Когда станешь будить, не жалей. Обещаю быть безжалостным. Райли тихо открыл дверь спальни, когда за окнами уже смеркалось. Все равно будить. Но ему захотелось взглянуть на нее спящую. Мария, свернувшись с калачиком, переместилась в самый центр широкой семейной кровати. «Боже, как она беспомощна!» — подумал Райли. Внезапно девушка вскрикнула и стала метаться, как в бреду. Райли осторожно приподнял ее, обнял за плечи и поцеловал дрожащие губы. Мария открыла глаза. «Что случилось? Где я?» «Мы в Нью-Йорке. Разве забыла? Извини, что бужу, но ты мне очень нужна». «И ты мне нужен. Без тебя страшно. Страшно. Мне приснилось, что я тону». Глаза Марии увлажнились, слезы стали медленно скатываться по щекам, одна с другой. Как жемчужины. Райль достал платок. «Успокойся, дорогая. Это всего лишь сон». Он попробовал перевести разговор на шутку. «Теперь все понятно. На пароходе ты спала на узкой и жесткой койке, похуже солдатской. Здесь же матрас мягкий, как перина. В нем в самом деле можно утонуть». «Я знаю, я помню, что была в воде. Какая глупость! Потрогай себя. Ты сухая, и что, и мокрый, так это платок, которым я тебе вытираю слезы. Прошу, очень прошу, перестань плакать. Хорошо, я постараюсь». Мария закрыла глаза, что-то вспоминая. Кто-то схватил меня за ноги и повис, ужасная тяжесть. Я стал уходить в глубину и задыхаться, если б ты не разбудил меня. Ну, ладно, ладно, пусть будет так. Признаюсь, и мне порой снятся сны, в которые никто не верит. Расскажи, пожалуйста, — попросил уже немного успокоившаяся Мария. — Ночью мне является Ной, тот самый библейский старец. Да, и мы пускаемся в долгие беседы. Райли замолчал. — Вижу, что и ты не веришь. «Теперь понимаю, почему ты иногда вместо Йомимару говоришь «ковчег детей».» Райли кивнул головой в знак согласия. «Позволь мне еще немножко полежать». Вместо ответа он взял ее за руку. «Обними меня, дорогой, я тебя люблю. Я тоже тебя очень люблю, не бойся, мы вместе». Для Райли Алины и Марии Леоновой их деловая поездка из Сан-Франциско в Вашингтон, а затем в Нью-Йорк, превратилась в романтическое путешествие. Железная колея, связавшая два берега Большой Америки, соединила их. Не вдруг, не сразу, но с каждой новой мили их взаимная симпатия и увлеченность усиливалась и обращалась в любовь. К этому прекрасному чувству они шли по-разному. Романтичный вместе с тем рациональный Аллен задумался о своем праве на такую любовь. Мария с ней считает, что у нее есть младшая сестра, одинока. Она сирота и вдали от своей родины. Она много моложе и, к тому же, зависима по службе. Единственное, в чем не сомневался Аллен, в своем чувстве. Никогда прежде не встречал он такой чудесной девушки, красивой и скромной, умной и искренней. За внешней мягкостью и нерешительностью Марии скрывалась душа пылкая, стихийно. По-женски она давно поняла, будучи еще в Владивостоке, что Райли тот единственный, с кем она могла бы стать самой счастливой. «Райли?» «Да, Мария. Мне кажется, что мы еще находимся в вагоне. Но я не слышу стука колес, зато я слышу, как стучит твое сердце». Райли взял руку у девушки, лежавшую на его груди, и прижал к губам. Слезы в ее глазах уже высохли. «Я всегда буду помнить это купе, где ты стала моей. Все случилось так неожиданно. В ту минуту я лишился разума, а я потеряла сознание. Все было как в тумане. Мне стыдно. Тебе не зачем стыдиться. Ты меня считаешь ветреной. Я тебя считаю прекрасной. Если бы не тот случай в коридоре вагона, лучше об этом всегда забыть. Навсегда. Страшно подумать, что случилось бы, не поспей ты на помощь. Пора это выкинуть из головы. Легко сказать, я все еще дрожу от страха. А я от желания как можно крепче обнять тебя, любимый. Глава 26. Будешь в Чикаго, заходи. Йомимару пересек Карибское море, оставив слева Ямайку, затем вошел в наветренный пролив, разделяющий Кубу и Гаити. Это маленькие государства, но с большими городами. Кингстон, Гавана, Сантьяго-де-Куба, Санто-Доминго. Далее начиналась россыпь Багамских островов. Отсюда, с борта, они казались безлюдными. Детям очень хотелось, чтобы спустили шлюпку, и можно было посмотреть, так ли это на самом деле. Но капитан Каяхара не смотрел по сторонам. Он смотрел только вперед, на север, мили за мили приближая судно к восточному побережью Америки.